19 мая 1974 года. Слышал по радио бесподобно прекрасное исполнение 10 и 18 фортепианных сонат Бетховена. Слушал и думал, кто из наших артистов может так играть? Не смог представить себе никого. И вдруг пришла в голову ужасная мысль о своей отсталости. Наверное, это играет обыкновенный советский лауреат, может быть, даже не из самых знаменитых. Играть теперь стали все хорошо, а я, старый дурак, живу как волк в лесу, в отрыве от музыки, от ее прогресса. Еще внимательней стал слушать. Особенно замечательным было исполнение скерцо, минуэта и финала, вроде тарантеллы или карманьолы, из ми-бемоль мажорной сонаты. И все же не мог себе представить никого из наших артистов, играющих так хорошо, с таким вкусом, силой, простотой и величием, как надо играть Бетховена. Неожиданно вдруг вспомнил. 15-го вечером, когда описали пластинку, около большого зала я видел афишу концерта Миши Дихтера, которого я никогда не слыхал. Я решил, что это он и никто другой. Тогда, значит, я прав и в главном своем. Миша Дихтер родился в 1945 году. Американский пианист, ученик Розины Левин. В 1966 году стал лауреатом третьего международного конкурса имени Чайковского, вторая премия. Смотрите «Грум Гржемайло», конкурс Чайковского, история, лица, события, Москва, Гранд, 1998 год, страницы 74-75, 83-84. Слава Богу, это оказался Дихтер. Значит, я прав. Музыка — это более серьезное дело, чем все то, что делается Крайневым, Петровым, Любимовым и прочими пустыми грохотунами. Владимир Всеволодович Крайнев родился в 1944 году, пианист-педагог, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, лауреат международного конкурса имени Чайковского, первая премия 1970 год, профессор Московской консерватории. Николай Арнольдович Петров родился в 1943 году, пианист-педагог, народный артист СССР, народный артист России, лауреат международных конкурсов, профессор Московской консерватории. Алексей Борисович Любимов родился в 1944 году, пианист, клавесинист, органист и педагог, лауреат международных конкурсов, профессор Московской консерватории. Тоже и в творчестве. Масса внешнего, пустого, бездуховного, ненужного, строго говоря. Настоящее очень редкое, глубокое. Время ничего изменить не может в существе дела, в существе искусства. Слава тебе, Господи! Счастливый день! Дай, Боже, сил! Георгий Свиридов, 19.05.74. 26 мая 1974 года. По радио, первая программа, стали играть много хорошей музыки. Сегодня были концерты «Русская природа», «Времена года», «Стихи русских поэтов» и музыка Чайковского, Корского, Лядова. Вчера был прекрасный концерт мастеров искусств Нестеренко, Нарейко, Архипова, Гилельс, Мравинский и другие. Сегодня же концерт, старинный романс, Обухова, Гмыря. Отрадно слышать хорошую русскую музыку в хорошем исполнении. Позавчера слышал оперу Генца «Спамарон» или что-то в этом духе для одного исполнителя под аккомпанемент флейты, гитары и ударных. Скорее всего, имеется в виду концерт для четырех музыкантов «Эль Симарон» немецкого композитора Ханса Хенса для баритона, флейты, флейты пикколо, альтовый и басовый флейт, гитары и ударных на текст Барнетта по Монтехо в немецком переводе Эрценсбергера 1969-1970. Удивительная изобретательность. Много разных интересных штук, приемов и так далее. Но как-то это не может вызвать восторга. Нет желания послушать еще раз хотя бы. Какое-то незначительное, невеликое искусство. Может быть, такое и должно быть теперь. Но трудно все же поверить в жизнь без восторга, без экстаза, без возвышенного. Все новые средства как-то хороши для передачи натуралистического, чувств более низменных, чем возвышенных. Толпа разъяренная, либо встревоженная, взбудораженная, чувство злобы, раздражения, мелкий бытовой разговор, в сущности приближение музыкальной речи к бытовой. Величие художника — это величие души, величие духа художника. Величие Мусоргского и Бородина — это величие христианина. Признаки искусства вообще новое, ясное и искреннее. Признак истинного искусства — новое, ясное и искреннее доброе. Доброе есть признак истинного искусства. Лев Николаевич Толстой. Воспроизводя эту фразу из записи Толстого в дневнике от 20 мая 1889 года, Свиридов переставляет предложение. У Толстого: «Доброе есть признак истинного искусства». Признаки искусства вообще новое, ясное и искреннее. Признак истинного искусства — новое, ясное и искреннее доброе. Цитируется по Толстой Лев Николаевич, собрание сочинений в 20 томах, том 19, дневники 1847-94 годов, Москва, художественная литература, 1965 год, страница 374. Красотой мы называем теперь только то, что нравится нам. Для греков же это было нечто таинственное, божественное, только что открывшееся. Лев Николаевич Толстой. Запись в дневнике 23 марта 1894 года. Цитируется по изданию «Толстой Лев Николаевич», собрание сочинений в 20 томах, том 19, дневники 1847-94 годов, Москва, художественная литература, 1965 год, страница 497.